Вопрос 13. Доктор, скажите, может ли член застрять в вагине? Пенис каптиус или правдивая история плененного пениса. Эту чудесную историю мне захотелось рассказать вам в отдельной главе. Уж больно чувствительная тема, особенно для мужчин. Сейчас поймете, почему. Началось все так. После сеанса Саид попросил жену подождать его в коридоре, а сам вернулся в кабинет. С таинственным видом прикрыв дверь, мужчина полушепотом поинтересовался. «А правда, что член мог застрять внутри?» «Что?» Я был удивлен таким невежеством. Что он себе надумал? Но парень был реально встревожен. «Ну, как у собак. Застрял и не вынуть. Я слышал такие истории. В первую брачную ночь, когда не смог сразу вытащить свой, я дико испугался и не знал, что делать». Зато организм знал, что делать. Заметил, как быстро увял пенис от страха, и тут же оказался на свободе, так? «Не то слово, быстро. Просто за секунду», — горячо согласился Саид. Ну вот так оно обычно и бывает. Хотя и случается крайне редко. Я за свою практику только про один случай знаю, и то лишь со слов потерпевшего, который освободился, подобно вам, очень быстро. Как думаете, почему? Почему? Да потому что мы не собаки. Почитайте про строение пениса у собак и у мужчин. Они сильно отличаются, что очевидно, ведь мы из разных биологических видов. То есть мне ничего не угрожает? В его голосе еще слышались нотки сомнения. Если вы не оборотень, например, человек-волк. «Шутите!» — Саид засмеялся с облегчением. «Вопрос закрыт?» — поинтересовался я. «Закрыт!» — бодро отрапортовал молодой человек и откланялся. «Но вы же не думаете, что на этом история капкана для члена исчерпана?» «Мужчины, признайтесь, возникали у вас когда-либо в воображении страшные картинки члена, пойманного в капкан вагины? Да? Нет?» Городская легенда про плененный пенис гуляет в народе давно. А как она родилась? Есть ли у нее реальные основания? Намеренно не будем касаться древних страшилок про вагина дентата, зубастая вагина, нашедших свое отражение в мифологии различных народов и культур. Ограничимся только одной занимательной историей, в которой замешаны медицинские светила XIX века. Странное письмо. В конце ноября 1884 года Филадельфийские медицинские новости опубликовали анонимную редакционную статью «Необычная форма вагинизма». В ней были подробно описаны несколько различных форм вагинизма и предполагалась возможной, с точки зрения физиологии, ситуация пленения пениса. А уже 13 декабря 1884 года там же было опубликовано письмо из Квебека, Канада, полученное 4 декабря от некоего Эгертона Йорика Дэвиса, бывшего военнослужащего армии США. Начинается оно так. «Уважаемый сэр, чтение превосходно написанной и поучительной редакционной статьи Philadelphia Medical News от 24 ноября о формах вагинизма напомнило мне случай, который необычным образом подтверждает содержащееся в нем утверждение». Далее автор пишет, что во время прохождения практики в Пентонвилле, Англия, он стал свидетелем необычной истории. Его вызвали к паре, которая, занимаясь бурным сексом, столкнулась с проблемой. Она кричала, он боролся, и они вместе скатились с кровати и предприняли отчаянные попытки разделиться, но безуспешно. Он был крупным, крепким мужчиной, ростом более 6 футов, а она была маленькой женщиной, весом не более 90 фунтов. Автор письма обнаружил, что пенис мужчины, цитирую, «был плотно заперт во влагалище, и любая попытка извлечь его сопровождалась сильной болью со стороны обоих». Автор письма утверждает, что это был действительно случай «de cohesione incoitu», то есть альтернативное обозначение «пенис каптивус». Причем попытки расцепить пару, используя вод и лед, не увенчались успехом. Только усыпив женщину хлороформом, им удалось освободить захваченный пенис. Пострадавший орган был в плачевном состоянии, опухшим, мертвенно-бледным и в состоянии полуэрекции, которая не проходила несколько часов. К тому же сильно болел в течение нескольких дней. Дэвис делает вывод, что спазм мышцы у входа во влагалище зажал пенис у основания, что удерживало кровь в органе. Он иллюстрирует картину цитатой Яго из «Отелло» про зверя с двумя спинами и задается вопросом, как это могло случиться, что Финеэс, сын Елеазара, смог пронзить своим копьем израильтянина и медианитянку, смотри, исход Библии, учитывая, с какой ловкостью мужчина может при определенных обстоятельствах прерваться. При этом автор предполагает, что приведенный случай может дать объяснение библейскому сюжету. Не находите эту историю странной? Нет? А между тем, рассказ Дэвиса вошел в историю медицины и не вышел. Оказался плененным, как пенис в вагине, на целых 90 лет. Да-да, не удивляйтесь, до середины 1970-х годов мало кто задумывался о конкретных примерах пенис каптивус. Наконец, в 1979 году многоуважаемый британский медицинский журнал разродился исследовательской статьей некоего Тейлора. В ней автор задается вопросом, может ли на самом деле произойти пленение члена. Он обращает внимание на отличие вагинизма и пленения пениса. Первое. По времени возникновения мышечного спазма. При вагинизме это происходит перед введением пениса, препятствуя проведению полового акта. При пленении пениса спазм возникает в процессе полового акта и препятствует его прекращению. Второе. По распространенности. Вагинизм является относительно распространенным симптомом. Пленение полового члена, очевидно, встречается крайне редко. По длительности. Пленение продолжается всего несколько минут, а не часов, причем проходит само собой, без необходимости в лечении и госпитализации. Тейлор не сомневается в реальности этого необычного симптома и ссылается на описания, опубликованные Сканцони и Хильдебрантом еще в 70-х годах XIX века. В то же время его поражает тот факт, что эти описания совершенно не дотягивают до драматизма городских легенд. Автор делает очевидный вывод. За последние 100 лет ничего подобного наблюдению Дэвиса не происходило. Любой случай пенис каптивус, который нуждался в медицинском вмешательстве или госпитализации, немедленно стал бы достоянием медицинской общественности, причем во всех интимных подробностях. Именно отсутствие каких-либо подобных сообщений наводит на мысль о том, что пленение полового члена является не только редким, но и легким симптомом. В итоге автор заключает. Это настолько редкое явление, что в наши дни его часто рассматривают как не более чем непристойный миф. Действительно, почти все случаи, упомянутые в медицинских публикациях и в учебниках, основаны на слухах, которые, как правило, усугубляют драматизм и травматичность события. Уф, кажется, с пленением пениса разобрались. Так кто же нас так сильно напугал? И почему? Кто такой этот Дэвис? Великолепный Теофилус Парвин. Логика повествования подсказывает, что для начала вам нужно познакомиться с выдающимся американским гинекологом Теофилусом Парвином, одним из редакторов тех самых медицинских новостей Филадельфии в том самом 1884 году. Сей ученый муж оказал важное влияние на американскую медицину как создатель госпитальной школы обучения акушерству для студентов-медиков и автор труда «Наука и искусство акушерства», который примечателен, цитирую его современников, «риторическим великолепием литературного стиля». Познакомившись с творчеством Парвина, я полностью подтверждаю эту характеристику. Уже в первой главе своей «Науки и искусства» в описании анатомии таза автор смело рассуждает. Свое название он получил из-за предполагаемого сходства по форме с тазом, которым когда-то пользовались парикмахеры, или из-за того факта, что он служит временным вместилищем для определенных выделений. Какова красота! Не думайте, что это сарказм. В целом описание автора довольно интересное. Сейчас так учебники уже не пишут. Просто насладитесь. Поскольку нет двух абсолютно одинаковых лиц, то, вероятно, нельзя найти и двух тазов, которые не имели бы некоторых различий. Более того, ни один таз не идеален по симметрии, форме и стандартным размерам. Было сказано, что как идеальная статуя демонстрирует отдельные совершенства многих людей, объединенные представления художника, так и идеальный таз акушера представляет собой комбинацию совершенств, полученных от различных органов малого таза. Какой талантище! Это настоящее искусство! Ему бы романы писать! Поэтому современники Парвина восхищались его эрудицией в области акушерства и знаниями Библии. Давайте запомним факты. Многоуважаемый акушер-гинеколог, знаток Библии, и в том году он входил в редколлекцию Philadelphia Medical News. Автор письма — загадочный Эгертон Йорик Дэвис. Дождались. Ружье, которое висело в первом акте, вот-вот выстрелит. На сцене сэр Уильям Ослер, величайший врач-терапевт, крайне разносторонний человек, библиофил, историк, писатель, известный шутник. Между прочим, один из четырех докторов-основателей всемирно известной больницы Джона Хопкинса в Балтиморе, первый профессор медицинской школы одноименного университета, создатель системы медицинской ординатуры. Именно он первым перевел обучение студентов-медиков из лекционных залов в больничные палаты. Его учебник «Принципы и практика медицины» был опубликован в 1892 году и на десятилетие стал Библией для врачей. Какой человечище! Просто глыба! И эти факты тоже пригодятся. Терапевт, шутник, родом из Канады, в том же году входил в редакционную коллегию Philadelphia Medical News. Раскрываем секрет розыгрыша века. Наступает развязка этой странной истории. Вспомним все известные нам факты и добавим последний штрих. Терапевт Уильям Ослер был прекрасно осведомлен, кто на самом деле был автором ноябрьской анонимной статьи о вагинизме. Он увидел, что акушер-гинеколог Теофилус Парвин в свойственном для себя стиле увлекся красотами описаний пленения пениса, при этом жертвуя медицинскими фактами. Известный шутник придумал способ, как привести в чувство взорвавшегося коллегу. Написал письмо от имени Эгертона Йорика Дэвиса, доктора медицины, отставного военного хирурга из США. Причем организовал все так, что оно пришло в Филадельфию с настоящим канадским почтовым штемпелем. Уильям Ослер полагал, что после публикации этого странного письма, полного нестыковок и нелепых выдумок, кто-нибудь наверняка догадается о розыгрыше. Как он ошибался! Представьте себе удивление терапевта, когда, обрадованный таким подарком, акушер-гинеколог принял скоропалительное решение опубликовать письмо Дэвиса в качестве продолжения собственной статьи. Все несоответствия письма, так остроумно и ловко составленного Уильямом Ослером, были проигнорированы медицинским сообществом. Никто из коллег Парвина не задался вопросами, как мог военный американский хирург проходить практику в Пентонвилле, английской мужской тюрьме Ее Величества. Здесь отдадим должное непревзойденному остроумию Ослера. Какая чудесная аналогия с мужским членом, запертым в тюрьме вагине, не находите? Как бурный секс очень крупного мужчины и очень маленькой женщины весом всего 40 килограммов мог не начаться, а закончиться вагинизмом? Как замученный в заточении член мог находиться в состоянии эрекции еще несколько часов? Никто не обратил внимания, как почти издевательски звучит второе имя автора письма — Йорик, на фоне цитирования Шекспира, автора культового монолога Гамлета с черепом шута Йорика. Даже неуместная неточная цитата из Библии, признанным знатоком которой являлся Парвин, не заставила прозреть многоуважаемого акушера-гинеколога, ослепленного сиянием славы первооткрывателя пенис каптивус. Так он попался на крючок коллеги-шутника и придал истории всемирную известность. Получился розыгрыш длиною в 100 лет. Послесловие. Доктор Ослер, придумав псевдоним Эгертон Йорик Дэвис, не успокоился. В течение многих лет он использовал его при отправке писем мистификации редакторам различных медицинских журналов. Некоторые из них были опубликованы и вызвали бурное обсуждение. В 1925 году Харви Кушинг написал биографию «Жизнь сэра Уильяма Ослера», где рассказал об авторе, но преданные поклонники плененного пениса не обратили на это должное внимание. А зря.